Новоженов. Сообща раздавили бутылочку без закуски и без Рязанова, мирно спавшего в своем купе. Да, нынешние артисты на такие подвиги не способны. Лариса. Вот Маша Распутина у меня ездила. Я думала, что она такая же буйная, как на эстраде, а она, знаете ли, даже замотается, чтобы ее не распознали. Нырнет в купе и лежит, отдыхает. Нина. А вот Агузарова, помнишь? Скандал сделала, когда в ресторане передачу снимали. Дурная она какая-то. Некоторые таланты, знаете ли, не без этого. О том, как низко падают народные заслуженные в глазах железнодорожной общественности, я узнаю тогда, когда мы проедем Бологое. А пока бригадир Володя, который наконец-то оставил в покое свою фуражку, расслабился и вспомнил. Ехали Никитишна и Маврикиевна, актеры Борис Владимиров и Вадим Танков. Они попросили ехать отдельно не в купе на четверых, а свободных мест, как назло, не было. Только подсобка возле буфета. Они и этому обрадовались. Все-таки отдельно. Утром спрашиваю их, ну как? Вы же обещали, что мы будем ехать отдельно. Оказались, ехали с тараканами. В подсобке-то ящики и всякая тара стояла. Само собой, тараканы. Прежде никакого ресторана в Стреле не было. Зато был буфет. Владимир Татосов, актер Санкт-Петербургского театра комедии. Это был шикарный буфет, который очень любили артисты. Он находился прямо в вагоне, и для него два купе были объединены в одно. Стояла очередь в окошечко, где делали заказ, и тут же получали свежайшие бутерброды с рыбой и коркой. Были свиные отбивные на косточках, правда, их было немного. Но так как мы часто ездили, и буфетчицы нас знали, то нам ребрышки перепадали. Пассажиры этого вагона писали протесты. «Закрыть буфет». Его закрывали, потом писали снова «Открыть буфет» и открывали его. Нас, артистов, буфетчицы пускали даже в служебное помещение, где стояла тара. Там было тесно, они говорили: «Сами распоряжайтесь, сами берите, что хотите, потом рассчитайтесь». Вот после таких буфетных посиделок Ефим Капелян и произнес сакраментальную фразу, вошедшую не только в театральную, но и в железнодорожную историю. «Утро стрелецкой казни». После буфетных историй в 2 часа ночи я посетила ресторан «КС». Два иностранца потягивали коньяк. Еще был директор Большого театра Владимир Васильев с дамой и поэт Вишневский, ехавший на питерское телевидение. Стоял пост, и все ели рыбу. Директор ресторана Владимир Иванов, похож на морского офицера в отставке, сообщил, что никаких полуфабрикатов держать себе не позволяет. Все натуральное — говядина, свининка, осетринка. Кого из артистов вы считаете завсегдатаями ресторана? Абдулов — частый гость, эскалопчики любит, осетрину предпочитает, коньяку рюмку выпьет, может, две. Последний раз с Коржаковым приходил. Валерий Гергиев, главный дирижер Мариинского театра, заходит. Вот он любит поесть. Да вы закажите себе что-нибудь. Или вам не оплачивают? Пока я расправляюсь с фаршированными помидорами, он уверяет меня, что в ресторане никто не напивается, эротику не показывает и вообще берегут честь мундира, как только трогается поезд. Предыдущего директора, думаете, за что сняли?